Высшие были, да, один высший. Пришел, подрался с Палем, перебил кучу народу и отступил. Паль жив. Такин никак не показал своего беспокойства, но и так было понятно. Остальное расстояние они преодолели столь же быстро, вскоре оказавшись на шестом. Мария Вологодская чувствовала беспокойство и мрачную решимость. Сразу двое, дочь и племянник, оказались в опасности, и, зная эту парочку, не стоило сомневаться, залезут в самую гущу. На что способны высшие ситкары, женщина хорошо представляла. Сомнительно, что в городе найдется кто-то, способный выстоять хотя бы против парочки, действующей совместно. Против одиночки появлялись варианты, не такая уж сложная цель для слаженной команды или подготовленного отряда. Возле выхода Такин притормозил. Здесь же нашелся отряд Тича и Драка. «Докладывайте», – потребовал Такин. Мария же огляделась, активируя взгляд. В радиусе сотни метров никого из учеников больше не было. Слушая вполуха, что там скажет Тич, гроза потянулась к небу, к тучам, собирая их и призывая. Подумала, еще раз подумала и принялась доставать из кольца артефакты. Ястребиный шлем, ожерелье, пару колец, нагрудник и посох. Люций, посмотрев на жену, тоже полез за артефактами. А как иначе? Тич с учениками здесь уже больше часа сидит. Остальные, с парой Тамара, не вернулись. Над городом поднимались зарево пожаров, а значит, ситкары явились на поверхность. Если ее дочь или племянник погибли. Что ж, гроза умела принимать удары судьбы, но переживут ли ситкары ее месть? Очень большой вопрос. «Готовы?» – спросил Такин, выслушав доклад. «Не хочешь принарядиться?» – спросила гроза. «Держи», – она достала из кольца несколько артефактов. «Потом вернешь. Браслеты усилят силовые поля, кольца, восприятие и реакцию, амулет, регенерацию. Как мило с твоей стороны», – без тени иронии ответил Такин. Но артефакты взял. Он тоже знал, на что способны высшие ситкары. «Мы можем чем-то помочь?» – спросил Тич. «Не путайтесь под ногами», – осадила его гроза. «А лучше спрячьтесь в кишке». Тич посмотрел на стремительно чернеющие тучи и решил, что да, не помешает. «Идем уже», – сказал Люций. И они пошли, точнее, полетели. Такин снова подхватил их силовым полем, поднял в воздух, откуда они и разглядели, где основное место действий. Тут же приземлившись на центральной площади, Мария немного расслабилась, когда увидела Тамару. Никого другого из учеников Такина здесь не находилось. Активировав глаза, она осмотрелась и нашла Спара. Тот валялся под обломками, недалеко от прохода на седьмой, едва живой. На этом хорошие новости заканчивались. В смысле, они заканчивались для ситкаров и клайдов. Последним сегодня катастрофически не повезло и сейчас не повезет еще больше. Главный ситкар выделялся размерами и мощью тела. Гроза навскидку оценила, что ему где-то 300 лет, что само по себе делало это существо крайне опасным. Пожалуй, самым опасным ситкаром, которого женщина встречала на своем пути. Вожак восседал на троне. Где они его достали в городе, из чьего дома клайды притащили трон, отдельный вопрос, который женщину не особо заинтересовал. Ситкар к делу подошел с размахом. Трон – всего лишь первый элемент того, как он устроился. Его установили прямо на площади, на фоне разрушенных зданий, груд тел, не отдельных убитых, а именно груд, которые кто-то стащил в одно место и украсил общий вид. Были здесь и живые клайды, которые обслуживали ситкаров. Часть богоподобных стояла по кругу, смотря на пришедшую троицу с вызовом. Два высших, штук пять старших и всякая мелочь, недостойное внимания. Младшие охраняли, точнее, делали вид, что охраняют. Старшие, жрали и тискали девок клайдов. Высшие, делали то же самое, пиршествовали. Тамара же сидела на брусчатке возле ног главного ситкара. Выглядела она избитой, потрепанной, со множеством кровавых подтеков, с обрезанными волосами, но живая, без серьезных травм. Поймали и допрашивали, сделала вывод гроза. «Так-так-так», вышла она вперед и заговорила на ситкарском. «Что за жалкие ничтожества к нам пожаловали? Это и есть твои старшие?» Неожиданно красивым, величественным и глубоким голосом сказал главный ситкар, обратившись к Тамаре. «Они же просто люди, жалкие и слабые. Запомни эти слова, громила», поднялась Тамара, ничуть не боясь. «Они покажутся особо смешными, когда тебя будут убивать. Тамара, иди сюда», приказала гроза. Ситкар ее спокойно отпустил. У этого народа, пусть и утратившего все достижения цивилизации, имелась какая-никакая культура, строгая, иерархическая, завязанная на принципе, кто сильнее, тот и прав. Последнее можно было определить только в битве. Женщина легко просчитала, как именно строила разговор ее дочь, заявила, что живет в стае и скоро ее высшие явится сюда. Проще говоря, бросила главному ситкару вызов, который тот принял и ждал своих противников. Поэтому и Тамару не тронул. До битвы она принадлежала другой стае. Если же он победит, то все здесь, весь этот мир будет принадлежать ему. Гроза допускала, что среди людей есть кто-то, кто сопоставим с ней по силе. Но так, чтобы кто-то был сильнее их троицы, это уже куда менее вероятно. Поэтому, как бы пафосно это ни звучало, судьба мира людей и Клайдов будет решаться здесь и сейчас. «Начнем?» – спросила Гроза. «Или ты и дальше будешь свою задницу на троне греть?» «Много слов. Признак слабости», – ответил Ситкар. «Драться с вами, людьми, слишком много чести. Победите сначала моих воинов». Не успел Ситкар договорить, как Мария выпустила молнии. Те разошлись по площади. Основной целью было двое высших ситкаров. Их пробило на вылет, но досталось и всем остальным, в том числе Клайдам. Всех Гроза убивать не стала. Постаралась сохранить мелочевку, чтобы потом было кого допросить. «Каких воинов?» – спросила женщина, когда грохот прекратился. Фактически, высшие убиты не были. С опаленными дырками в центре груди они еще какое-то время будут жить. Минут пять, быть может, даже сумеют восстановиться. Но за пять минут бой закончится, а дальше? Про свою дочку Гроза не забывала и собиралась оставить ей ситкаров на обед. Это становится интересным. «Но не думай, ведьма, что твои фокусы сработают против меня. Проверим», задумчиво сказала Мария и направила посох. В главного ситкара молнии ударили и из посоха, и с неба. Вспышка была настолько сильной, что затопило всю площадь. Когда молнии перестали бить, ситкар стоял среди расплавленных камней, прикрыв грудь и лицо руками. Те опалило, прожгло, но женщина видела, что задело лишь верхний слой. «Я же сказал, начал закипать ситкар, твои фокусы не сработают. Я потомок королей, богоподобный, болтун», закончила мысль Гроза. Люций выхватил меч и рубанул своим сильнейшим ударом, который способен пробить любую защиту. Но и этот удар увяз, едва коснулся кожи. Хорошо, что Люций не остановился, продолжил атаковать, задействуя все свои способности. Мария делала то же самое, активировала глаза на полную катушку и пыталась понять суть того, что видела. Такин также вступил в бой. Два воина замелькали вокруг ситкара, который отбивал удары мечей голыми руками, и не сказать, что ему приходилось тяжело. Он вполне держал темп. Мария отчетливо поняла, что против этого существа Такин и Люций одни не выдержат. Да и с ней не факт, что получится. А раз так, выкинув лишние мысли из головы, женщина вступила в драку, вплетая себя в общий узор поединка. Весь оставшийся бой продлился 1 минуту 14 секунд. Половина города Клайдов была уничтожена в пыль. Другая часть серьезно пострадала от выбросов силы. Речи о том, чтобы допросить младших ситкаров, уже не шло. Всех, кто оказался рядом, разносило в пыль. Клайды, кто еще оставался в городе, пытались бежать, но не всем удавалось. Войско аборигенов, которое собралось, увидев дым в городе, постояло, посмотрело, развернулось и поспешило убраться подальше. Тич с остальной группой чуть ли не в едином порыве решили помолиться непонятно кому. Тамара, которая успела отбежать, хорошо представляя, что грядет, подпрыгивали и кричала, чтобы родители там всем показали. Гац, который после боя у прохода в форме тумана чудом успел скрыться, просочившись в канализацию и отключившись, вскочил и подумал, что попал в ад. Паль, который смог отступить с небольшой группой своих людей и заперся в подземном хранилище, решил, что явилась целая армия ситкаров, и что все, сейчас за ними придут. Шупа, которого поймали и насадили на деревянный обломок балки, криво усмехнулся, услышав звуки молний. Парень находился на последнем издыхании и подумал, что это не самые плохие звуки перед смертью. Единственный, кто пропустил битву десятилетия, был Спар, который так и валялся в отключке, с разорванным в десятки мест телом, расплющенными ногами и кончающейся энергией, которая еще как-то поддерживала в нем жизнь. Когда я очнулся, обнаружил себя в хорошо знакомой больничной палате, но хоть убейте, не смог вспомнить, по какой причине здесь оказался. Мы вроде бы тренировались. Опять Гроза что-то учудила и вырубила меня, попробовал пошевелиться и понял, что в этот раз она сильно переборщила. Тело ощущалось как-то иначе, вроде бы целое, некоторое время полежав и окончательно проснувшись. А судя по едва пробивающемуся свету из-за шторы, сейчас рассвет. Я заглянул внутрь себя и ошарашенно выдохнул. Как-то я умудрился разорвать множество энергоканалов, превратившись опять в инвалида. Как так-то? Захотелось кричать, поднять панику, узнать, как это произошло и кто виноват. Я вспомнил, что гроза перестала меня тренировать, а значит, это не она. И почему я не помню кто? Люций напал? Легион? На этой мысли я в полной мере осознал, что не помню, кто меня так отделал, что породило множество других вопросов. В частности, мое последнее воспоминание, которое было связано с колодцем. Да, точно, мы повели учеников в колодец. А там? Хороший вопрос, что там? Еще раз оглядел комнату и убедился, что это та самая палата, в которой я не раз бывал. Какая-то ерунда, не понимаю. Решив, что паникой делу не поможешь, успокоился и попытался разобраться со своей памятью. Если не получится, то скоро и так узнаю, что случилось. У той же Васьки спрошу или госпожи Фионы. Да и до Такина дойду, если надо будет. Следующие минут 30 я так и продолжал валяться на койке, вспоминая. Как ни странно, получалось. Я быстро нащупал способ восстановить память, через ассоциации. Воспоминания о том, что было в колодце, целый пласт вспышек памяти породило. Мы сходили к храму, все получили возможность заключать контракты. Вернулись, занялись сбором информации. Группы разошлись на задания с целью добыть камни. Мы с отрядом тоже ходили. Шупа, Верс, Тим, Калия, Тамара. Я мысленно вспомнил всех учеников, ощутив серьезное беспокойство. Нет, что-то было не так, что-то точно было не так, но что, отпуск в колодце закончился, мы поднялись наверх, нет, не помню, мы отдыхали, да, точно отдых, я проводил время со своими девушками, встретил Пе, мы решили выпить, обменялись новостями, на следующей мысли я подскочил, ситкары напали на город Клайдов, память, наконец, заработала на полную, и я вспомнил, что произошло. Спуск вниз, безумная атака. Наших удалось вывести. Они добрались наверх. Я шел последним, сдерживал ситкаров. А потом, они меня поймали, избили, переломали кости, потащили за собой. В этот момент я отключился, но регенерация сделала свое дело. Очнулся в тот момент, когда наверху уже развернулась битва. Попытался напасть на главного ситкара. Он пнул меня так, что я улетел в здание, пробил его и пропал под обломками. Вот оно что. Там и отключился по новой, не в силах пошевелиться. Дерьмо, дерьмо, дерьмо. Кто умер? Забилась в голове паническая мысль. Дальше на месте я сидеть не стал. Вскочил с кровати и навернулся, ударившись со всей силы о твердый пол. С моим телом что-то не то. Атрофировались мышцы, не исключено. Какое-то время я так и лежал, приходя в себя. Заметил, что регенерация работает куда хуже, чем раньше. Либо истощение, либо следствие изорванной энергетики. То, как меня схватил ситкар и растянул, я вспомнил с пугающей отчетливостью и всеми сопутствующими ощущениями. Как мне только голову не оторвали при таком раскладе. Придя в себя, поднялся куда медленнее. Осторожно оперся о кровать, почувствовал, как ведут себя мышцы. Сносно. Ослабли, слушаются плохо, но положиться на них можно. Главное, без резких движений. Выйдя из палаты, направился в комнату к Ваське. Она ушла с первым отрядом и точно должна была вернуться в крепость. Но в комнате никого не обнаружилось. Заправленная кровать, которую давно никто не трогал. Выйдя, увидел в коридоре Фиону. «Кто тебе разрешал вставать? Где Васька?» Проигнорировал я вопрос. Потому, как Фиона напряглась и отвела взгляд, я все понял. Сердце сжалось. Я покачнулся и оперся о стену. По ней исполз. «Нет, это невозможно. С ней не могло ничего случиться». Глава 7. Новости, или как спартанец в себя пришел. Мария присела на балку частично разрушенного здания недалеко от колодца. Как и в любом городе, в этом имелись свои районы разной степени престижности, следов эксплуатации и заброшенности. Конкретно это здание, как и земля под ним, никому не были нужны. И именно здесь назначила встречу похитительница. Гроза присела, не особо беспокоясь о чистоте пальто, сняла тонкие кожаные перчатки, спрятала их в карман и достала из кольца маску. Бой на землях Клайдов закончился в пользу людей. Пусть и пришлось выложиться, но ситкаров все же удалось перебить, после чего найти оставшихся учеников и даже спасти их жизни. Спару досталось, он валялся в лечебной коме, и Мария надеялась, что вопрос с его девушкой удастся решить до того, как он начнется, на что были все шансы, потому что похитительница передала весточку, послав мальчишку посыльного с запиской, когда, кому и с чем надо явиться, то есть потребовала явиться с пару, в это самое здание, с маской, что сразу подтвердило, кто это такой наглый за похищение взялся. Спар был в отключке, поэтому пойти не мог. Недолго думая, Мария сама вызвалась решить вопрос. Убедить Такина в этом не составило труда. Женщина в пальто и сапогах, с накрученными волосами, выглядит куда безобиднее, чем здоровый мужик в полном доспехе. Достав маску, гроза стала подкидывать ее. Она знала, что за ней наблюдают. Кто-то, скорее всего, та самая демоница, прятался под сводом среди деревянных балок. Прятался она на троечку. Какие-то навыки маскировки есть, но против взгляда грозы этого было маловато. Провокация сработала на отлично. Демоница спрыгнула вниз, за спину Марии. Сделала это ловко и бесшумно. Гроза тут же убрала маску обратно в кольцо. Демоница замерла. «Где девушка?» — спросила гроза. «Должен был прийти другой. Он сейчас раненый в отключке. Прийти при всем желании не может». Повернулась Мария и посмотрела на это наглое чудо. Посмотрела обычным взглядом. Все, что нужно, она изучила еще на подходе. Чужая раса, незнакомая ей. 3 освоенных легендарных камня, полный набор редких и малых. Развитая энергетика, физически усиленное тело. «Отдай маску», — потребовала демоница. Мария улыбнулась, разглядывая эту девушку в защитном костюме, с тряпичной маской-повязкой на лице, которая закрывала нижнюю часть, а глаза оставляла открытыми. «Сначала верни похищенную маску». «Пытки?» — изогнула бровь гроза, продолжая улыбаться. «Ты слишком самоуверена, человечка», — смерила демоница взглядом Марию, дав той понять, что знать не знает, кто к ней пожаловал. «Ты, наверное, тщательно подготовилась», — сказала Мария. «Продумала пути отступления. Как будешь выбираться, если сюда не один беловолосый парень пожалует, а боевой отряд? Быть может, у тебя есть какие-то уникальные способности, на что ты сделала ставку, дорогуша? Верни маску или пожалеешь», — прошипела похитительница. «Верну. Сразу после того, как вернешь девушку. Или ты думаешь, что я настолько наивна, чтобы поверить тебе на слово? У тебя нет выбора». Демоница задействовала одну из способностей, про которую говорил Спар. Покрылась дымкой и приняла боевую форму. «Глупенькая, глупенькая зверушка», — пожурила ее Мария. «Придется преподать тебе урок. С чего начнем?» «Правильно, с надежной фиксации». Щелкнув пальцами для антуража, Мария задействовала связку знаков. Противницу мигом бросила на пол, магические цепи и путы оплели ее тело. Немедля гроза подошла и несколько раз ударила пальцами, блокируя энергоканал и отключая способности. Демоническая форма тут же слетела. А теперь, женщина сорвала маску и развеяла ее. «Ты у нас жутко дорожишь вещами. С них и начнем. Каждые 3 секунды я буду уничтожать что-то из твоих вещей». Попавшаяся в ловушку задергалась. «Раз, два, три», — быстро отсчитала Мария и развеяла нагрудник. «Раз, два, три», — следом исчезли штаны. «Раз, два, стой», — закричала демоница. «Ты слишком быстро считаешь. Так быстрее скажи мне, где девчонка?» «Три», — исчезли ботинки. «Остались артефакты и нижнее белье. С чего начнем?» — поинтересовалась Вологодская, нависая над девушкой. «Стой, я убью тебя», — забилась та в порыве гнева. Неправильный ответ. Еще несколько точных ударов, подкрепленных разрядами, и пленница затихла. Ее конечности парализовало. «Только что твое положение сильно ухудшилось. Я расскажу. Верни маску и отпусти, я расскажу», — испуганно выпалила пойманная. «Да мне это уже не интересно», — отмахнулась гроза. «Ты назначила встречу рядом с колодцем. Думаю, твоя база где-то здесь, рядом. И девушку ты тоже спрятала где-то неподалеку. Плохо знаешь наш мир». «Да, не переживай, я теперь сама найду ее. Думала, здесь кто-то серьезный балуется, а тут тупая девка». 3. Кофта, которая была под нагрудником, тоже испарилась. Под ней осталась еще лента, прикрывающая грудь. «Сейчас я разберусь с твоей одеждой», — продолжили говорить Мария. «Кстати, кольца», — она наклонилась и сняла их. «Одно пространственное. Интересно, что там? Твой кнут-артефакт? Хочу изучить эту игрушку». «Верни», — истошно завопила демоница. «Ты ша-ша-ша», — посмотрела осуждающе Мария и наступила ногой на горло, придушивая. «Зачем кричать? Вдруг кто услышит? Если ты вдруг не поняла и рассчитываешь, что кто-то придет на подмогу, то я тоже на это рассчитываю. Где твои напарники? Кто твой хозяин?» Я хочу услышать ответы. Я не такая дура, как ты думаешь, с ненавистью процедила демоница. Если не вернусь через 10 минут, девушку убьют. Языка, на котором говорила эта особа, Вологодская не знала, но ей это и не было нужно. Амулет колодца работал исправно, переводя чужие термины в знакомые понятия. «Ты соврала», — равнодушно заметила Мария. 3. Исчезла обтягивающая лента, показалась грудь. «Ничего такие сиськи», — оценила Мария. «Какая же ты юная, вспыльчивая, наивная. Эх, молодость. Отпустите», — заблеяла пойманная, начав мелко дрожать. «Созрела? Тогда начнем сначала. Где девушка?» «В гостинице», — пуская слезы от унижения и беспомощности, — ответила та. «Гостиница «Золотой рог», номер 17. Я ее связала и оставила с кляпом. Без сознания. Молодец какая». Гроза покосилась в сторону, туда, где стоял Такин под маскировкой. Ничего не сказав и не выдавая себя, мужчина ушел. Мария не сомневалась, что ей сказали правду. Глаза позволяли отслеживать, если не все, то большинство процессов в любом организме, что, в свою очередь, позволяло довольно точно определять, врет разумное существо или нет. 3, сказала гроза, и развоплотила оставшуюся одежду. Наклонившись, она сняла и артефакты. Дурочка какая, маску потеряла, так и остального лишилась. Откуда же ты такая выбралась? Чего молчишь? Почти ласково проговорила гроза. Наша беседа. Резко отпрыгнув, Мария увернулась от всполоха золота. Полыхнули крылья, что-то яркое, и две девушки исчезли во вспышке. Гроза оскалилась. Атака вышла достаточно неожиданной, чтобы сработать. Но тем самым противник показал многие свои способности. Дал посмотреть на себя. Еще одна представительница чужой расы с интересным набором умений. Это был след, который Мария не собиралась упускать. «Где Васька?» – потребовал я ответа, чуть не сорвавшись на крик. «Успокойся», – снова посмотрела на меня Фиона. «Ты не должен был сегодня очнуться. Еще не восстановился. Где она?» «Похищена. Я не знаю подробностей». Мария пошла решать вопрос. Я прикрыл глаза, чувствуя, как мир зашатался, а опора уходит из-под ног. Опомнился, только когда Фиона подхватила меня. «Дурак, тебе не нужны сейчас переживания, ущерб слишком велик. Я в порядке». «Да, я вижу. Мне помогли дойти до палаты, где и уложили». «Что насчет подробностей?» – спросил я пересохшими губами. «Я тебе не справочное бюро», – резко ответила Фиона, но тут же смутилась. «Прости, я тоже волнуюсь за нее. Надеюсь, эта фурия действительно решит вопрос». То, что его пошла решать именно гроза, меня ничуть не успокоило. «Атакин, он мне не отчитывается. Спи». Что-то она такое сделала этой своей целительской силой, что я отключился. Может, и к лучшему. Проснулся я с ощущением тяжести на теле. Приоткрыл глаза, увидел черные волосы, а там и Ваську. Девушка лежала на мне, все в той же больничной палате. На этот раз память меня не подвела, я отчетливо вспомнил, что мне говорила Фиона, и, должен признать, в первый момент мои мозги коротнуло. Хорошо, что объяснение быстро нашлось. Гроза решила вопрос. «Василиса», — позвал я. «Мм», — раздалось сонное бормотание. «Ты тут как, а?» Девушка подняла голову, посмотрела на меня и разрыдалась. «Час от часу не легче». Девушку я успокоил. Точнее, она сама успокоилась, когда Фиона пришла. Не то чтобы она ругалась, но пары осуждающих взглядов и намека на то, что мне нужен покой, хватило, чтобы Васька убежала. Меня же осмотрели, помогли дойти до туалета, после чего вернули в палату, выдали обед. Последнему мой живот особо обрадовался. Есть хотелось нестерпимо. «Гроза и Такин в крепости?» – спросил я, до того как Фиона ушла. «Нет, доставили Василису и отбыли. А в крепости что? Что с остальными? Все живы?» «Ох, нет, не все. Не все вернулись». «Кто? Верс и Тим пропали», – тихо произнесла Фиона. «Что значит «пропали»?» «Не понял я. Это и значит, мне неизвестны подробности. Жди Такина, он расскажет». Фиона взяла и ушла. Я откинулся на подушку и тихо завыл. «Да что это такое? То мне говорят, что Ваську похитили, то, что парни пропали. Может кто-нибудь нормально объяснить, что происходит?» Мария, Люция и Такин без всякого предупреждения опустились прямо во дворе рода Дюбуа. Отправиться они сюда решили снова втроем. Не то чтобы решили, скорее поругались, а потом смирились. Такин не хотел отпускать эту парочку одних на столь важное дело, но и крепость без прикрытия тоже оставлять не хотел. Люций же заупрямился и сказал, что хватит его жене одной гулять, а Мария в принципе отказывалась пропускать подобное веселье. Поэтому Такин надеялся, что вопрос удастся решить быстро. Слишком много всего произошло за последние дни и часы. В мире людей появился новый игрок, с непонятными мотивами, и мужчина рассчитывал получить в ближайшее время ответы на вопрос, кто это такой. «Она там», — сказала Мария, разглядев, где находится глава рода. Охрана реагировала с большим запозданием. Нет, гвардейцы заметили появление легендарной троицы. Заметили и так сразу не нашлись. Что делать? Надо же защищать господ, но и умирать никто не хотел. «Господа», — из двери выскочил мажордом. «Вам назначено, исчезни», — бросила ему Мария. Она и на секунду не остановилась, поэтому мужчине пришлось отпрыгивать в сторону. Он даже вскрикнул, но Люций посмотрел на него таким взглядом, что тот решил заткнуться и притвориться статуей. «Эф-эф», — презрительно сказала Мария и выпустила разряды. Те прошлись по дверям, паркету возле входа, оставляя дымящиеся разводы. «Понаставили знаков, дилетанты», — пояснила она свое поведение. Такин принял это спокойно. Конкретно в данный момент он забыл о своем стремлении действовать аккуратно. Дом, в котором жили Дюбуа, по праву можно было назвать построенным с размахом. Просторы, кричащая роскошь, дорогие материалы. Домочадцы, кто попадался на пути, испуганно замирали. Слуги как-то быстро испарились и старались в принципе не попадаться на глаза. Глава рода нашлась в глубине дворца. Это была небольшая комната-библиотека, с камином, в котором потрескивал огонь. Сама Абелия Дюбуа, древняя старуха, сидела в кресле-качалке. Исхудавшая, скукоженная и немощная, закутанная в шаль, тем не менее она встретила гостей совсем не испуганным, а ясным взглядом. «Действительно», — сказала она на хорошем русском, — «кто же еще мог так нагло завалиться в мой дом? Не ворчи, старая кошелка». Мария без стеснения подхватила ближайший стул и уселась на него. «Что, колоться будешь? Кому продалась? А, я всегда считала тебя сумасшедшей», — поджала губы Абелия. «Не скажу, что приятно узнать, что была права. Ситкары напали на город Клайдов», — взял слово Такин. «Города больше нет. Мои ученики пострадали. Сын чуть не умер». «На каком языке ты хочешь говорить, женщина?» «Дипломатии», — та ничуть не впечатлилась новостями. «Но разве вы знаете такие слова? Мне нечего вам сказать. Убирайтесь из моего дома». «Ну так выгони», — предложила Мария. «Чтобы вы мне весь дом разнесли», — удивилась Абелия. «Я старая женщина, давно отошла от дел. Не понимаю, чего вы приперлись ко мне. Ищите ответы в другом месте». «Вот видишь, Такин», — повернулась Мария к мужчине. «Как с ними со всеми сложно. Брешет и не краснеет. А ты докажи. Или что, пытать будешь?» «Старуху», — показала Абелия отсутствующие зубы. «Ту, которая спасла наш мир и создала города. Так давай. Пытай, долго я не выдержу и умру. Сами потом разбираться будете с проблемами, без новых городов». «Смешно», — ответила Мария. «Такой древности, как ты, должно быть известно, что пытки бывают разные. Твоя защита от города основана на примитивном наборе знаков. Я еще лет 30 назад их изучила. Просто мне было лень этим заниматься. Но если ты и дальше будешь вредничать, то я тебе отомщу. Воспитаю конкурентов. Твои неудачники-наследники, которые сами ничего не могут, по миру пойдут, с протянутой рукой». «Сука», — ответила ей Абелия, зло сверля взглядом. «Я не поняла, это комплимент или что?» — нагло усмехнулась Мария. «Если честно, мне не хочется терять время, поэтому отвечай. Вопрос первый, кто вам слил информацию о проходе в мир ситкаров? Только не надо заливать, что сами обнаружили. Вас кто-то надоумил, поймел, если предпочитаешь называть вещи своими именами. Потом этот же человек слил вам информацию о святыне ситкаров. Что это за штука такая, и где она сейчас находится?» «Это был второй вопрос, если ты не поняла, и я жду ответов. А не слишком ли самоуверенно заявляться на мою территорию?» Не особо-то и испугалась Дюбуа. «Я мастер знаков, которая готовила это место последние 50 лет». «Да, и сколько знаков ты знаешь?» С насмешкой посмотрела Мария. «Спрошу иначе, сколько сотен знаков ты знаешь? Сколько тысяч комбинаций? Какие тайны и каких раз? Знаешь, ты уже почти наговорила на уничтожение всего твоего семейства. Давай ляпни еще что-нибудь. И ты так просто убьешь всех?» Не поверила Дюбуа. «Да», — легко ответила Мария. «Поэтому излагай все факты, заключенные союзы, нюансы, домыслы. Я хочу знать все». Старуха пожевала губу, не спеша с ответом. «Люций, повернулась женщина к мужу. Если она не ответит через 10 секунд, уничтожь левое крыло дворца. Там же дети, воскликнула Абелия. В этой бойне, которую вы спровоцировали, зашипела в ответ Мария. Чуть не погибла моя дочь и племянник. Ты сейчас просто не осознаешь, в каком я бешенстве. Время вышло, Люций. Стойте, завопила старуха. Я все расскажу. Этого человека зовут Адам. Он сам к нам пришел. Я не знаю, кто это такой. Сразу бы так, улыбнулась Мария. Я жду подробностей. Не расстраивай меня. Адам, стоя под деревом, смотрел на двух дочерей. Лилит опустила голову так, что лоб упирался в землю. Стояла она так совсем голая. Рядом находилась Ева, которая стояла, как обычно, тоже опустив взгляд, но не в позе раскаяния. «Что, вы, натворили?» Чеканя слова, проговорил мужчина. «Прости, отец», едва слышно и сдавленно пробормотала Лилит. «Ева, что она натворила?» Адам понял, что провинившаяся нормально не расскажет. Похитила девушку Беловолосого, хотела обменять на маску. Вместо него навстречу пришла Мария Вологодская. Я чудом успела ее выдернуть, до того как эта женщина перешла к пыткам и узнала что-то важное. Адам не сразу понял, что услышал. Выстраиваешь сложные планы, манипулируешь аристократами, расчищаешь себе путь, а потом узнаешь, что его дочери – идиотки. То есть, медленно проговорил мужчина, тяжело ранние слова – «Вы обе засветились перед Вологодской, меня она видела мельком», опустилась ниже Ева, боясь родительского гнева. С шумом выдохнув, с трудом сдерживая гнев, Адам подошел к дереву, сорвал красный плод и откусил. «Посидите в темнице, пока я не решу, что с вами делать», сказал он. «Но отец», дернулась Ева, «я не виновата, не делай из меня дурака», резко ответил Адам. «Ты думала, я не пойму, что ты подставила сестру, что?» Лилит вскинулась, посмотрела на Еву и, зарычав, бросилась на нее, но коснуться не успела. Адам махнул рукой, и обе девушки отправились в особое измерение. Глава 8. Итоги или то, как спартанца подкосило. Фиона мне ничего нормально объяснить не смогла. Попыталась загнать в палату, но меня было проще прибить в тот момент. Может и глупо, но я просто отказывался верить, что Верс и Тим погибли. Поэтому я пошел искать ответы. Часть их нашел здесь же, в соседних палатах. Первым, кто мне попался, был Шупа. Собственно, он сам вышел на шум, когда я спорил с Фианой. В конце она на меня рукой махнула и ушла. Тут-то дверь и открылась. Шупа, бледный, с синяками под глазами, выглянул и на меня посмотрел. «Чего расшумелся?» – спросил он безжизненным тоном. Меня словно обухом по голове приложило. Не от слов, от того, как Шупа выглядел. Схуднувший, какой-то неживой. «Где парни?» – спросил я, чувствуя, как во рту пересохло. «Не знаю, их не нашли, теперь и не найдут». Шупа развернулся и обратно в палату вернулся. Дверь открытая осталась. Я следом зашел. «Что там было? Как так вышло?» – спросил я. «И что с тобой? Почему так паршиво выглядишь? Тебе с какого вопроса отвечать? С любого?» «Ну как-то так, взяло и вышло», – ответил он с безразличием. «Облажались мы. Я принял неправильное решение. Парни они, я не знаю». Такин сказал, что тела не нашли, но ты бы видел, что с городом стало. Сплошные оплавленные руины. Их могло просто в пыль стереть, сказал он без эмоций, уставившись совершенно пустым взглядом в одну точку. Херня какая-то, не верю. Шума промолчал. Про какое решение ты говорил? Зацепился я за его слова, чтобы хоть как-то растормошить. Идти туда, надо было уходить. Тогда бы этого не случилось. Ты шел на помощь нам. Это не имело смысла. Ситкары слишком сильны, с тщательно подавленным напряжением ответил парень. До меня дошло, что Шупа во всем решил обвинить себя. Эй, не кисни, сказал я ему. Ты все сделал правильно. Надо было вытаскивать наших. Они живы. Кстати, запнулся я на собственной мысли, вдруг осознав, что ситуация может быть намного хуже и что мне не все сказали. Да. Только Верс и Тим, сглотнул Шупа, остальных выдернули. Драк и Тич сбежали из плена. Те, кто по шестому ходил, их Такин потом нашел и выдернул. Все уже в крепости. Хорошо, кивнул я. Значит, мы спасли много жизней. А парни, я отказываюсь верить, что они погибли. Пока тела не увижу, не поверю. Может, их ситкары похитили. Тогда надо просто идти к ним и найти парней. Тебе мало досталось? Покосился на меня Шупа с каким-то раздражением. «Сдаваться я не собираюсь, не унывай». Больше ничего не сказав, вышел в коридор. Дыхание перехватило. на стену оперся и медленно сполз. У меня совсем не было уверенности в том, что я сказал Шупе. Гроза может видеть многое. Сомневаюсь, что Такин не попросил ее проверить все тщательно. Да и сам он должен был убедиться, что никого нет. Мне только непонятно, почему они не отправились в погоню. И это можно узнать лишь у самого Такина. А значит, пора идти к нему. В тот день поговорить с мастером не удалось. Фиона перехватила меня уже на выходе. Обругала и обратно в палату загнала. Я бы уперся, но она сказала, что троицы в крепости нет. Поэтому лучше лежать и ждать на койке, чем сидеть под дверью. Легко сказать, я просто боялся остаться один, наедине с собой. Мысль о том, что парни действительно погибли, перечеркивала все мои стремления. Ради чего я так стремлюсь к силе, если не смог защитить друзей? Получается, это все, все тренировки, испытания, были напрасны? Эта мысль надломила меня, и не знаю, как бы я протянул оставшийся день в одиночестве. Видимо, эту проблему понимала и Фиона, потому что одному мне недолго оставалось находиться. Пришла Васька, на этот раз куда спокойнее. Попыталась с юмором рассказать, что там с ними случилось, как шли, как на прорыв рванули, как ее похитила демоница. На этой части она споткнулась, потому что ощутила, какая ненависть меня затопила. Демоница, значит, убью, выпотрошу суку. С большим трудом удалось себя успокоить. То, что Ваську никак не обижали и вообще с ней не общались, моих планов не изменило. Рассказала она и про то, как за ней Такин пришел. Этот момент я не особо понял. Фиона сказала, что гроза отправилась ее вызволять, а из гостиницы забрал Такин. Надо будет прояснить этот момент. Следующей пришла Пушка. Сразу как-то легче стало. Она подобно солнцу заявилась в палату и, скинув ботинки, забралась мне под одеяло. Васька еще здесь была, и они даже успели побороться на мне. Успокоились, только когда кровать совсем уж жалобно заскрипела. Тьма, которая почти поглотила меня, отступила на время. Но все хорошее кончается. Ушли и девчонки. Почти сразу же пришла Калия, тоже со следами вины на лице. Это из-за меня ее похитили, сказала она после непродолжительного молчания. Тогда уж винить стоит меня. Это я не убил ту демоницу. Но, вот именно, виной делу не поможешь. Верс, Тим, я впервые увидел, как Калия заплакала, тихо, подавляя слезы, пряча лицо. Я молча встал, притянул ее к себе и обнял. Так она и разрыдалась у меня на груди. Продлилось это недолго. Выпустив часть той боли, что накопила, Калия поспешила уйти. Заходили и другие. Заглянул Тич, поблагодарил за то, что вытащил их. Сказал, что тоже переживает из-за парней. Выспросил у него подробности, но он и сам не знал всей части. Зато смог рассказать про то, что было с момента появления Такина и Вологодских. «Нет больше города», сказал Тич. «Я такого и представить не мог. Эта битва была за гранью понимания. А вот я представить мог. Походил с Вологодскими, видел, на что они способны. Насколько же был силен тот Ситкар, если они его втроем валили и целый город разнесли, за разговорами оставшийся день не пролетел. Думал, опять себя накручивать начну, но нет, отрубился. Права была Фиона, мне сейчас отдых и покой нужны». На следующий день Такин появился в крепости. Наверняка у него важные дела какие-то были, но меня это не особо волновало. Прямо с утра к нему направился. Пришлось какое-то время под дверью посидеть, но в итоге дождался. «Заходи», — бросил мне Такин, пройдя по коридору. Дверь он ключом открыл, внутрь зашел. Я, за ним. «Почему Верса и Тима не искали?» Сразу озвучил я вопрос. Такин ответил далеко не сразу. Уселся за стол, убрал лишнее в ящики, после чего на меня уставился. «Искали. Более того, мы даже пошли на седьмой, к проходу в мир Ситкаров, в надежде, что получится догнать и вернуть. Была версия, что они набрали рабов и увели к себе в мир, но проход был закрыт. Это как, если ты сядешь, перестанешь сверлить меня взглядом и злобно пыхтеть, то, быть может, услышишь всю историю». Я послушно сел. «Времени мало, поэтому расскажу сухую выжимку. Изначально был план взять Ситкаров в плен, чтобы допросить. Не получилось. Их главарь оказался слишком силен. В общем, там все плохо прошло. Можно сказать, что мы втроем еле вытянули эту битву». Я кивнул, принимая сказанное. Эту часть уже слышал. «После чего мы вытащили тех, кого удалось найти быстро. Тебя, Шупу и Гатса. А еще моего сына, но это тебя, скорее всего, мало волнует. Какое-то время заняло восстановление сил. Это ты должен понимать. Я снова кивнул. Если битва вышла жаркой, то без восполненного резерва, отдыха и лечения лезть к ситкарам было бы как минимум опрометчиво. Так что логику я действительно мог понять. Тич с отрядом отступили и ушли по той же причине. Без энергии ныряльщики просто люди. Точнее, не просто, но даже для старших ситкаров, они так, не противники, а куски мяса. Мария взялась за поиски где-то спустя час. Не буду говорить, что она проверила каждый камень. У ее глаз тоже есть ограничения, как ты знаешь. В частности, по времени использования. Но будь уверен, что то место, где они должны были находиться, или их тела, добавил Такин, внимательно смотря на меня. Мы втроем проверили особо тщательно. Есть существенный шанс, что их увели в мир ситкаров. Тамара единственная, кто наблюдал большую часть схватки и то, что было дальше. Она подтвердила, что ситкары собирали пленников, но ее в этот момент поймали и утащил на вопрос их главарь. Поэтому девушка не может точно сказать, что стало с Версом и Тимом. Также нам известно, что было 4 высших, но мы встретили лишь 3. Один вернулся в свой мир. Вы пошли по следу и обнаружили, что проход закрыл. Закончил я мысль, чувствуя, насколько сильно эта новость придавила меня. Да, коротко кивнул Такин. Тогда надо отправиться в мир ситкаров, сказал я решительно. Такин посмотрел на меня с сожалением. Спар, сказал он осторожно, все то, что тебе сейчас придет в голову, я уже успел обдумать и, как видишь, никто в погоню не бросился. Почему? Спросил я, сжимая кулаки. Потому что Тамару взяли в плен и допрашивали. Но она времени даром не теряла и задавала вопросы, пыталась понять, откуда настолько сильный ситкар взялся. И, не выдержал я, когда Такин замолчал. Главный ситкар был настолько самоуверен и общителен, что легко выдавал информацию. С его слов, обитали они далеко от колодца. Но ведь можно. Что можно? Устало спросил Такин, несмотря на то, что было раннее утро. Ты представляешь себе, насколько чужой мир может оказаться огромным? Я не знал, что сказать. Точнее, знал, но не хотел. Первый порыв заявить, что плевать. Если их можно найти, значит, это нужно сделать. А дальше включилась рациональность, и я сам себе ответил на любые мои возражения. До мира ситкаров надо добраться. Абы кто это сделать не может. Нужно пройти мертвый мир и огненные земли. Ситкары очень сильны, в чем мы все наглядно убедились. Значит, отправлять малый поисковый отряд со мной во главе нет смысла. Мы не сможем сами добраться, мы слишком слабы, не сумеем обыскать целый мир. Но допустим, Такин нас подбросил до мира ситкаров. Кого нас, я так сказать не мог. Кого не возьми, они все окажутся в смертельной опасности. Тогда надо брать вологодских. Но они не умеют быстро передвигаться. По крайней мере, не настолько быстро, как Такин. Умею я и Калия. Если вологодские возьмут на себя защиту, мы с девушкой можем обыскивать чужой мир. Возможно, весь и не придется. Нужно допрашивать всех встречных ситкаров. Быть может, слухи об открытии прохода и появлении рабов людей разойдутся. Есть шанс, что нам повезет напасть на след. Справедливо и обратное. Если мы начнем кого-то допрашивать, для чего придется сражаться, слухи разойдутся и про нас. Что-то я не сомневаюсь, что в этом случае со всей округи соберутся сильнейшие ситкары, чтобы помериться силами. Потянут это одни вологодские, не факт, захочет ли Мария так рисковать, совсем не факт. Если получится ее уговорить, то в идеале взять и Такина. Втроем им будет проще. Мы сможем обследовать больше территории, но тогда крепость останется без прикрытия. У Такина есть враги. Легион пусть и пропал, но это не значит, что он не следит. При исчезновении 3 ключевых бойцов. В общем, это будет отличный шанс воспользоваться их отсутствием и нанести удар, что ставит под угрозу жизни всех, кто здесь живет. И это только часть подводных камней, которые я увидел, сходу, вопреки желанию доказать, что прямо сейчас надо идти спасать друзей. Я понимаю, эти слова мне дались очень тяжело. Ты не понимаешь в полной мере. По миру ситкаров нельзя разгуливать просто так. У них куда больше аномалий. Нет нормального сообщения между племенами. Это не мир людей, где новости распространяются быстро. Так все куда сложнее с этим. Поэтому на слухи можно не рассчитывать. Такин словно мои мысли прочитал. Также там полно демонов и сверхсильных монстров, от которых даже ситкары сбегают. К тому же, мне неприятно это говорить, Спар. Но раньше ситкары не были замечены в том, чтобы брать рабов. Причина банальна – отсутствие кормовой базы. Рабов нечем кормить. То, что парней забрали, это лишь вероятность. Возможно, их увели, просто как пример, чтобы убедить других ситкаров переселиться в новый мир. После того, как они сыграют свою роль, их убьют, закончил я мысль. Мысль о том, что мои друзья прямо сейчас могут быть живы, что в ближайшие дни их ждет смерть и, скорее всего, жестокая, а я с этим ничего не могу сделать, придавила, обрушилась на плечи, сдавила сердце. Я почувствовал себя разбитым и беспомощным. Я понимаю, тебе сейчас плохо, Спар, но это не вся часть истории. Есть все основания полагать, что за открытием и закрытием прохода кто-то стоит. Случайности не случайны. Кто? Спросил я, слыша, насколько собственный голос сделался чужим. Это пока не точно, но мы заглянули к Дюбуа и Шмидтам. Узнали их версию событий. Их мотивы вписаться в эту историю понятны. Два беднеющих рода, которые не хотят сдавать позиции. Они хотели найти источник энергии, заменить паровые технологии или расширить их. Впрочем, это не важно. Один человек, неизвестно, кто он такой и откуда взялся, слил им наводку и про открытый проход, и про реликвию ситкаров. Также есть все основания полагать, что именно он отправил двух девушек для привлечения демонов на четвертом ярусе. Видимо, чтобы информация не сразу попала наверх и ситкары успели закрепиться. Зачем это было сделано, я пока не знаю. Первое, что напрашивается на ум, подставить старую аристократию. Зачем? Чтобы захватить их ресурсы, чтобы подвинуть, чтобы свести счеты, мало ли, какие могут быть причины. Стоп-стоп, тех девушек, я сейчас откровенно плохо соображал, с запозданием выделяя главное. Значит, демоница работает на этого человека, с большой вероятностью так и есть. Дюбуа и Шмидт рассказали, где его найти. Нет, он остался в тени. Мы нашли его базу, но там уже никого не было. Имя-то его выяснили, Адам. Он называет себя Адамом. Что ж, сначала прикончу демоницу, а потом за него возьмусь. Или сначала его прикончу с особой жестокостью, а потом уже демоницу. Когда вышел во двор, понял, что идти-то некуда. От одной мысли, что поднимусь в комнату, где стоят пустые кровати парней, затошнило. От мысли вернуться в палату, аналогично. Поэтому я побрел в горы. Далеко уходить не стал. Вышел за стену, нашел обрыв и, нет, не прыгнул вниз головой. Просто уселся на камень, активировал защитную пленку, чтобы не продувало слишком сильно, да так и остался, пялись куда-то в пустоту. Сложно сказать, о чем я думал. Пожалуй, что и ни о чем. Просто сидел без цели и смысла. Там-то меня и нашла гроза. Подошла бесшумно, остановилась за моим правым плечом. Что нужно? Отмер я. Пришла племянника поддержать, ответила она. Охотно верю. Ты, как всегда, пессимистично и враждебно настроен по отношению ко мне, с укором заметила она. Я, между прочим, твою девушку спасла. Ты или Такин? Повернулся я. Я допрашивала демоницу. Когда получила сведения, осталась с ней, а Такин отправился за Василисой. Спасибо, что ли? Пожал я плечами. Мы квиты, в смысле? Я оформила на тебя заказ. Я же спасла девушку. А, дошло до меня. Нашла время. Без обид, сейчас не до тебя. Ах да, ты же очень занят. В ее голосе прорезалась ирония. Страдаешь и оплакиваешь друзей. Они живы. Маловероятно. А если и так, то ненадолго. Утешаешь ты так себе. А Алисия что, тебе сопли подтирала? Я проигнорировал грозу и вернулся к созерцанию пустоты. Я могла бы сказать, что-нибудь ты таким ершистым и упрямым, мы бы продолжили тренировки и тогда. Но я так не скажу, потому что тогда бы ничего не изменилось. Ты настолько слаб, что даже занимайся еще 5 лет, ничего бы не смог сделать. Что это? Похлопал я себя по груди. Камни с души посыпались. Прямо невиданную легкость ощутил. Чувство юмора не твоя сильная сторона. Хмыкнула гроза. Знаешь, есть 3 вида людей. Первые – мертвецы. С ними все понятно. Им не повезло, не рассчитали силы, нарвались, в общем, сдохли. Второй тип людей – мертвецы живые, сломленные. Та, чья воля угасла. Они смогли выжить, их тела смогли выжить. Обычно такие люди забиваются в какую-нибудь дыру, где топит себя в алкоголе или наркотиках. Мертвый дух пытается прикончить пока что живое тело, сбалансировать внутреннее и внешнее, если хочешь. Дай угадаю. А третий тип людей – те, кто продолжает двигаться несмотря ни на что, бла-бла-бла, не переживай, оклемаюсь, Уверен, эх, а я еще свою пламенную речь не закончила. Если для тебя это важно, то можешь ее закончить. Двигайся, племянничек. Камень был не то чтобы большой, скорее даже маленький. На одного меня хватало, а на двоих Мария меня бедром сдвинула. Просто взяла и сдвинула, игнорируя то, что я никуда двигаться не собирался. Приобняла еще, по волосам потрепала. Молодой ты еще, столько тебя всякого дерьма ожидает. Даже грустно как-то. Ты точно меня поддержать пришла? Разве я тебя не взбодрила? Налетел ветер, поднял ее волосы, и те мне на лицо упали, нос защекотали. Ты не могла бы отодвинуться? Не хватало мне еще ревности, Люция. Так ты же мой племянник, какая здесь может быть ревность? Посмеялась надо мной Мария. Давай тогда уже к сути переходи. Сидеть стало неудобно, но и вставать как-то лень было. Да нет никакой сути. Я просто так пришла, без попыток обработать. Жизнь – дерьмо, спар. Она на две трети состоит из боли, страдания и потерь. Ты с этим борешься, но дерьмо не прекращается. Так, я понял. Ты толкаешь меня на самоубийство вследствие полного разочарования жизнью. Нет, я хочу сказать, что это путь чудовищ. Терять, испытывать боль и стремиться ее избежать. Для чего тянуть к новой и новой силе? На этом пути ты познаешь все виды страдания, а также равнодушие, собственную жестокость. Станешь такими же, как и мы. Такин же не стал. Такин, рассмеялась гроза. Стоило его сыночку и ученикам пострадать, как он мигом забыл про миролюбие и был готов вырезать целый род, чтобы получить желаемое. Такин, такое же чудовище, как и мы, просто куда лучше маскируется. К чему ты это? Устало спросил я. Попробуй превзойти нас, Спар. Стань сильным, но не становись чудовищем. Легко сказать, выдохнул я. В этот вечер закат был особо кровавым. Глава 9. Скалы, или как спартанец новую силу получил. Не стать чудовищем. Не стать чудовищем. В следующие дни эта мысль крутилась у меня в голове. А может, я хочу стать чудовищем. Жаль, силенок не хватает. Пару следующих дней я провел между скалой и грозой. Находиться в крепости мне по-прежнему было невыносимо. Может, это и малодушие, но я просто не находил в себе сил жить как прежде. Поэтому с утра, сразу после завтрака, сваливал. И, так как на душе было тошно, лупил скалу. Ничего другого мне сейчас доступно не было. Да и этого делать не следовало, но я все равно истязал себя. Боль тела приглушала душевную. Гроза же помогала мне восстанавливать энергосистему. Хотя бы в душу больше залезть не пыталась, иначе бы я не выдержал. Собственно, я и не выдержал. Из-за того, что уходил рано утром, а возвращался уже в темноте, пропустил тот момент, что Паль, оказывается, находится в крепости. Ел я тоже у своей скалы излюбленной. Зашел один раз в столовую, набрал там порции и в кольцо поместил. Я бы этот день провел вдали от крепости, но гроза заявила, что ей надоело таскаться ко мне. Поэтому, если хочу помощи, нужно прийти в ее лекторий. Я и пошел, к обеду. Да и совестно как-то стало, ни одному мне хреново. Надо было других проверить. Но стоило зайти во двор, как Пауля увидел, а настроение у меня не сказать, что хорошее. Скала-то не отвечает. На ней нормально сорваться не получается, а тут этот высокомерный засранец, в свободных брюках, рубашке серой, не белой хотя бы, но и так, чистый выпендрежник. Я к нему сразу направился, какой-то своей частью осознавая, что неправильно поступаю, но ничего с собой поделать не хотел, смог бы, но желания не было. «Ты что здесь делаешь?» Остановился я напротив Паля. Он с Люцием о чем-то общался. У обоих в руках мечи были, опущенные, но понятно, что позвенеть ими собирались. «Опять ты?» — смерил меня высокомерным взглядом Паль. «Что?» — получил по шее и к папочке под хвост сбежал. «У меня, в отличие от тебя, есть отец». Я без всяких обиняков зарядил ему в зубы. Точнее, попытался. За эти пару дней я где-то на треть восстановился. Ни о каком ускорении... Да и былой прыти заикаться не стоило. Поэтому ударил-то я первым, но также первым получил ответку, отлетев обратно и на утоптанную землю. Когда поднялся, мне Люций путь преградил, а Паль ушел. Не надо было его спроваживать, утер я кровь. Люций вместо слов схватил меня и коленом в живот ударил. Свалиться он мне не дал, отодвинул и кулаком еще зарядил. Снова в живот пробил. Я содержимое желудка и выпустил себе под ноги. Прямо на виду тех... кто во дворе находился. «Чего ты добился?» — спросил Люций, присев рядом. Заполучил себе врага на ровном месте, сына своего учителя. Создал проблемы и себе, и своим друзьям, и Такину. не сдержал эмоций. Ты по-прежнему жалкий щенок, который не научился вовремя замолкать и продолжает тявкать не по делу. Ты мне не отец, чтобы поучать, зло прошипел я. Будь я твоим отцом, переломал бы ноги, чтобы запомнил урок, поднялся он. Отряхнув невидимую пыль, Люций также спокойно ушел. Полежав на земле, посозерцав небо, встал и отправился отмываться. Гроза не оценит, если в таком виде заявлюсь. От того, как на меня другие ученики смотрят, получил даже какое-то извращенное удовольствие. Ну как же, лучшему ученику преподали урок. Ничего, я к полю еще подойду. Так, за примирением, путем избиения. Ты чего к моему брату прицепился? Раздался в голове насмешливый голос Розы. Потому что он высокомерный засранец, честно подумал я. Прямо как ты, поддела меня Роза. Нет, я точно лучше. Какая самоуверенность? А что такое? Переживаешь за него? Вот еще, мы не родные брат с сестрой. В смысле, матери у нас разные. С чего нам друг друга любить? Вы все же родственники. А да, кто бы говорил, эта мысль Розу откровенно позабавила. Мне стоит в скором времени ожидать, что ты проникнешься любовью и уважением к папочке. Уела, сдался я, поднимаясь по лестнице к себе на этаж. В комнату заходить не буду. До душевой дойду, там помоюсь. А переодеться? Роза не собиралась от меня отставать. Ладно, переоденусь. Какое взрослое решение. Отстань. Уверена, если твои друзья еще живы, им приходится куда хуже. А ты размазня. Так и есть, не стал я отрицать. Лучше скажи, что там спалим. Чего он здесь забыл? Все его дело уничтожено. Доходы тоже. Команда перебита на 90%. Проще говоря, Паль потерял почти все и, как ты и сказал, прибежал к папочке, поджав хвост. Сейчас ищет, как бы встроиться в нашу структуру и занять место получше. Не слышу симпатии в твоих мыслях к нему. Любви нет, а вражда скрытая. Добро пожаловать в мир семейных отношений. Борьба за внимание отца, желание превзойти друг друга, ну и получить будущее наследство. Тебе бы тоже над этим подумать. Обойдусь без наследства отца. Добравшись до душевой, смыл грязь с рук, плеснув воды на лицо. Я не про твоего отца, а про своего. Да, у тебя трагедия, это понятно. Не ты первый кого-то теряешь из друзей. Жизнь продолжается в любом случае. И сейчас крайне интересный момент. Чем интересный? Тем, что отец впервые задумался изменить свой подход. Идея создания ордена сильных бойцов не оправдала себя. Это не спасет мир, не защитит от таких ситуаций, как с ситкарами или легионом. Звучит не очень. Что задумал Такин? Пока ничего, думает. Рассматривает вариант объединить несколько городов, создать сеть. По сути, то, что он и так делал, но уже без расшаркиваний. В принципе, это возможно. Теперь подумай, кто будет править этими городами, и кто, в принципе, будет править, какие должности занимать. Сама куда метишь? Для начала закрепиться на посту правой руки отца, не допустив туда брата. Он себе на уме, не подозревает, что я все его мыслишки читаю. Роза передала мне свое злорадство, без обид, но мне сейчас не до этого. Умываться я закончил, прошел по коридору и остановился возле двери. Ее придется рано или поздно открыть. Придется. Где ночевал Шупа, я не знал. Сам же я пару ночей провел на крыше и внутрь так и не заходил. К черту, подумал я, развернулся и пошел дальше. Отказываюсь верить, что они мертвы. Тебе придется стать значительно сильнее, чтобы появился шанс их найти или хотя бы узнать судьбу. И чтобы не допустить подобного с другими. Ты не убил демоницу. Из-за этого Васька попала в плен. Слабость – это недуг, от которого надо избавиться. Спар, ты в курсе, что у тебя есть все шансы стать такой же стервой, как Вологодская? Надеюсь, я буду поумнее ее. Ну-ну, еще одна амбициозная дамочка в моем окружении. Гац сначала услышал звуки ударов, а потом уже увидел Спара. Тот вот уже неделю уходил из крепости и, как стало быстро известно, избивал скалу. Что, с точки зрения самого Гаца, выглядело глупым и нерациональным. Но это же Спар, от него не стоило ожидать многого. Впрочем, Гац остановился и присмотрелся, что именно делает Спар. Удар, удар, удар. В одном ритме, с использованием стойки, ноги полусогнуты, кулак идет от бока, с доворотом. Спустя минуту стало понятно, что Спар в ближайшее время не остановится. «Не надоедает?» – спросил Гац, подойдя ближе. «Нет», – коротко ответил Спар. По этому ответу Гац понял, что тот говорить не хочет. «Если соберешься отправиться к ситкарам, я с тобой». Спар замер. Гац ощутил колебания энергии, По телу парня словно волна пошла. Следующий удар он сделал куда сильнее, с выплеском. Скала отчетливо дрогнула. Когда парень обернулся, Гатс увидел, что кулаки того окровавлены. «Почему?» – спросил Спар. «Потому что они мои друзья», – Гатс решил не юлить и ответить прямо. «Даже если не считают меня своим другом». Под взглядом Спара Гатсу захотелось поежиться, но он удержался от этой малодушной реакции. «Хорошо», – наконец изрек Спар. Снова повернулся к скале и продолжил ее бить. «Калия, как и я, большую часть тренировок проводила за крепостью. Училась летать, делать это быстро, маневрировать, работать с грузом. Она бывала и мимо меня пролетала. Пару раз останавливалась, и мы болтали. В этот день, спустя ровно две недели после нашего возвращения, я сам ее нашел. Спар повернулась так ко мне, в темном облегающем костюме, который пропотел от напряжения и летнего солнца. Она выглядела разгоряченной и усталой, но по глазам вижу, останавливаться не собирается. Мне нужны демоны. Не хочешь прогуляться по миру? По миру? Переспросила она, но тут же поняла мысль. Да, в этом есть смысл. Я тебя забрасываю. Вместе охотимся. Надо предупредить наставников Итакина. Возможно, придется кого-то еще взять. Они будут только мешаться. Им тоже следует набираться опыта, возразила Калия. Хорошо, нехотя признал я. Тогда завтра я улажу вопросы и договорюсь. Спасибо. В тот же вечер гроза перехватила меня, когда возвращался. Надоело скалу пинать? Спросила она, сложив руки на груди. Я ее не пинаю, а бью. Это разное. Как по мне, глупая затея. Ну, мои наставники забыли про меня или отказались. У них и других дел хватает. Поэтому приходится действовать в рамках своего разумения. Мария, помимо восстановления энергетики, меня ничему не учила. Люций тоже как-то не звал, а я сам не подходил. Такин же половину времени отсутствовал. Иногда с Вологодскими или Розой куда-то отбывал. Второй курс, точнее, уже третий, получается. А мы, значит, четвертый. В общем, они помогали молодым проходить летнюю практику. Параллельно готовилось испытание для следующего набора. Я видел, что за стеной начали строительство нескольких зданий. Каждый день материалы подвозили, рабочие трудились. Так что неудивительно, что Такину не было дела конкретно до меня. Сам я тоже не искал его советов. Еще одна моя слабость, но что поделать, я предпочел переживать свою боль в одиночестве. Не я один, кстати. Калия тоже занималась одна, как и Шупа, как и Гатс. Ну да последний всегда один занимался. Тамара же проводила время с матерью и отцом. Мы с ней почти и не пересекались все эти дни. Я ждала, пока ты там нарыдаешься у своей скалы. Идем, покажу кое-что. Что? Спросил я в удаляющуюся спину, которая и не подумала удостовериться, иду я или нет. Конечно, пошел. Уверен, не ошибусь, если скажу, что меня ждет второй легендарный камень. Так оно и вышло. Когда вошел в лекторий, гроза сидела за столом, а перед ней лежал блестящий, сверкающий камень. Я таких расцветок еще не видел. Перед тем, как поговорим об этом малыше, Мария с любовью посмотрела на камень. Коснемся темы того, через какие вехи тебе нужно пройти.